можете себе представить, в каком состоянии прилетел Григорий Суркис из португальского города Опорто, где проходил двухдневный конгресс Европейского футбольного союза и заседал контрольный и дисциплинарный комитет УЕФА, вынесший этот страшный для «Динамо» вердикт. Как принято в подобных случаях говорить, лица на нем не было. И все же в 4 часа утра, едва спустившись с трапа самолета, он нашел в себе силы сказать журналистам, ожидавшим его прилета: «Мы подали апелляцию, мы имели на это право и должны были ее подать до истечения дня 23 сентября», — говорил сдавленным голосом президент «Динамовского клуба». «Но мы это сделали буквально в течение часа после окончания заседания и вынесения вердикта контрольного и дисциплинарного комитета. Мы надеемся на объективность в последней инстанции, ибо, вне всякого сомнения, мы имеем дело с заранее спланированной кем-то провокацией. Другого слова я для того, что произошло, сегодня не могу подобрать». На него больно было смотреть. Пересохшие губы, синие круги под глазами, выдававшие бессонные ночи или сутки напролет, скорбь и отчаяние во взгляде. «Мы так долго боролись за то, чтобы выступать в самом престижном европейском соревновании, Кубке чемпионов, прошли квалификацию», — продолжал Григорий Суркис. «И на сегодняшний день все наши иллюзии рассеяны. Но мы надеемся», — с грустью повторил он. «Надежда умирает последней. Мы все сделаем для того, чтобы справедливость была восстановлена». 22 сентября 1995 года в апелляционный комитет УЕФА по факсу из Киева было передано письмо за номером 0107/710 на бланке Верховного Совета Украины. Вот полный текст этого документа в переводе с английского. «Уважаемые господа, решение контрольного и дисциплинарного комитета УЕФА о дисквалификации команды «Динамо» Киев с волнением было воспринято не только многочисленными болельщиками нашей страны, но и за ее пределами. Кроме всего прочего, это стало предметом дебатов в парламенте. Генеральная прокуратура Украины находится в тесном контакте и под постоянным контролем парламентской комиссии по расследованию фактов этого дела. Ваши представители приглашены принять активное участие в этом расследовании. Все материалы этого дела вам будут также представлены. В дополнение к сказанному ранее, мы просим временно отложить окончательное решение контрольного и дисциплинарного комитета УЕФА по этому вопросу до окончательного выяснения этого дела, а вместе с этим наложенный запрет на участие «Динамо» Киев, чтобы дать возможность команде продолжать соревнования в Лиге чемпионов УЕФА. С совершенным почтением, А. Мороз, председатель Верховного Совета Украины». В тот же день в штаб-квартиру УЕФА из Киева по факсу на бланке президента Украины был передан еще один документ президенту УЕФА господину Ленарту Йоханссену. «Уважаемый господин Йоханссен, меня, как и миллионы футбольных болельщиков Украины, потрясло сообщение о возможных нарушениях при организации матча «Динамо» Киев-Украина Панатинайкос, Афины, Греция. Я только что дал специальное поручение Генеральной прокуратуре Украины срочно изучить это дело, употребить соответствующие меры и проинформировать вас о результатах. Прошу принять во внимание интересы спортсменов и болельщиков и до окончания расследования Генеральной прокуратурой не принимать обобщающих решений, которые могли бы поставить в крайне трудное положение весь украинский футбол, лидер которого – ФК «Динамо». С уважением, президент Украины Л. Кучма, 22 сентября 1995 года. Я намеренно знакомлю вас с полными текстами этих документов, под которыми стоят подписи первых лиц государства. В годы независимости Украины они нередко выступали в роли политических соперников, и, думаю, оба, бесспорно владевшие наиболее полной информацией, даже при малейшем подозрении, что в этом деле со стороны динамовцев что-то нечисто, вряд ли поставили бы свои подписи под подобными текстами. Политики такого уровня не любят рисковать своим реноме. Публикуя их послания в УЕФА в этой книге, автор стремится не только наиболее полно передать картину тех дней, но и документально отобразить, быть может, один из самых драматических периодов в 80-летней истории великой команды и ее миллионов поклонников. Надежды динамовцев на объективность и справедливость растаяли, как снег в июле, после заседания апелляционного совета УЕФА, которое состоялось 24 сентября в Женеве. В официальном сообщении пресс-службы динамовского клуба, в частности, сообщалось: «Заседание продолжалось в течение 6 часов. Несмотря на подробные пояснения Игоря Суркиса, Василия Бабичука, а также предоставленные защитой аргументы и пояснения свидетелей, которые имели непосредственное отношение к событиям 12-13 сентября 1995 года, и другие доказательства, апелляционный совет вынес решение, основанное на противоречивых, сбивчивых, непоследовательных и неподтвержденных объективно пояснениях рефери матча господина Лопес-Ньетто, в котором оставлены в силе санкции, примененные контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА».